Доброй ночи всем, кто нас слышит. Сегодня мы хотели поговорить о басне Крылова «Ворона и лисица». Вот о смысле этой басни мы сегодня с вами будем разговаривать телефоном 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, где мы по-прежнему находимся, а вот 956-1514 – это постоянный телефон нашего прямого эфира. Вообще, это ваша тема, дорогие радиослушатели, поскольку многие из вас просили нас на эту тему поговорить. Ну вот, например, хотя бы один из выводов. Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Валерия Михайловна из Уфы. Александр Геннадьевич, нельзя ли разобрать басни Крылова гениальные? Совершенно забытые. Вот. Ну, до свидания. Спасибо вам, что вы есть и будьте всегда. Ну, видите, как приятно нам это слышать. Я хочу сказать, что, наверное, в одной передаче разобрать басни Крылова невозможно. Поэтому давайте попробуем начать с той, которая чаще всего открывает сборники Ивана Андреевича и ту самую басню, которую мы проходим еще в начальной школе. Забыть ее невозможно, потому что, я не знаю, наверное, треть фраз, строф из басни стала крылатыми словами, пословицами, да, «спой, Светик, не стыдись» и так далее, и тому подобное. Я вряд ли, наверное, нужно мне пытаться читать своим, как бы, не очень актерским голосом ее текст, все ее помнят, но вот что я хочу сказать. Вообще говоря, любая басня – вещь гораздо более сложная, чем кажется на первый взгляд, и вовсе не такая очевидная. Дело в том, что басни Эзопа, к которым, конечно, восходят басни Крылова «Ворона и лисица», да, поскольку там есть басня Эзопа, которая называется «Ворон и лиса», мы об этом чуть дальше поговорим. Но я-то хочу сказать, что эти басни когда-то служили очень давно. Но во времена Эзопа совершенно точно служили методом духовного обучения. Вообще, это ведь самый главный метод развития души или духа известной европейской культуре, обучающей истории. Мы знаем Коан и Дзен, мы знаем суфистские сказки, да, классические истории о Хаджи Насреддине, которые тоже являются баснями своего рода, имеют 7 уровней духовного смысла, которые должен научиться понимать человек. Просто мы с вами решительно забыли о том, что басни — это те же самые духовные обучающие истории, во всяком случае, басни Эзопа, несомненно. Я думаю, что это прекрасно понимал Иван Андреевич, который лихо скрывался под маской такого любимого всеми ленивца, при этом научился высказывать невероятно сложные и глубокие мысли, которые на самом деле лежат в основе, ну, если уж прямо вот не русской, то европейской культуры, как бы очень по-своему. Ну, например, общеизвестно, что Эзоп ворона использовал не случайно. Ворон был священной птицей и греческой, и славянской традиции. Почему-то у Крылова, наверное, тоже не случайно, у него вообще редко бывают случайные слова, этот ворон стал вороной. К чему бы это? И вообще, я прямо сходу начинаю вот эти объяснения по одной простой причине. Дорогие радиослушатели, о чем басня «Ворона и лисица»? Чего мы в ней пропустили в начальной школе? О чем мы можем поговорить во время ночных наших бесед? Только давайте сразу откинем объяснение типа «это басня о лести». Дело в том, что с этого басня начинается. Нам сразу Иван Андреевич говорит: это басня о лести. И все, и точка. Это басня о лести. Да, уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Это басня о том, какую роль льстивость играет в наших отношениях и в этой жизни. Ну, например, сотрудникам Радио России очень хорошо известно, что глубочайший смысл басни Крылова «Ворона и лисица» состоит в том, что только потеряв сыр, ворона может обрести свободу слова. Понимаете, вот так устроено все в жизни, что или у тебя сыр в клюве, или ты говоришь. Басня ведь на самом деле об этом и еще о чем-то другом. Давайте попробуем вместе, сможем ли мы найти, ну, не то чтобы 7, но хотя бы 5 уровней смысла этих философских притч, о глубоком значении которых мы давно забыли. Басня «Ворона и лисица». Ну, а музыкальные паузы, я думаю, повествуют еще об одном смысле. Еще об одном смысле этой басни. Они повествуют, как мне кажется, о том, что ворона и лисица... Не удивляйтесь только, а задумайтесь сначала. Танцуют своего рода танго. Я помню вечер, когда была со мною милая, любимая, прижалась ты ко мне, о счастье миг. Пел соловей, и лунный луч светил на нас, мне не забыть чудесный час. Сыграй мне синюю рапсодию, наполни звуками любовь мою. Любого к разум страсть туманит, я весь горю, я так люблю. Сыграй мне синюю рапсодию, создай в душе любви мелодию. Пускай в груди пылает сердце, забуду все, тебя любя. Счастье я потерял навек с тобою. Больше тебя не встречу никогда. Сыграй мне синюю рапсодию, наполни звуками любовь мою. Любого к разум страсть туманит, я весь горю, я так люблю. Сыграй мне синюю рапсодию, наполни звуками любовь мою. Любого к разум страсть туманит, я ведь горю, я так люблю. Серебряные нити. Когда поет Петр Лещенко, он с 1935 года сегодня у нас поет, как бы так и представляешь себе, этакий лис, который поет эту песню, и ворона открывает клюв, и весь ее сыр падает к ногам поющего песню. То, что делает лисица с вороной, на самом деле можно описать как банальные и вечно работающие приемы соблазнения. Ну, например, женщины. И, между прочим, это понимаю далеко не один я. Один из наших постоянных радиослушателей, правда, радиослушатель, который звонил не по поводу басни «Ворона и лисица», а по поводу вчерашней начала тренингового цикла манипуляции, оставил у нас на автоответчике вот такое высказывание. Послушайте внимательно. Итак, Новосибирск. Сегодня была передача о манипуляторах. Я бывший инженер наладчик. После 30-летия мне приснился сон. Я среди друзей, вдруг ко мне приближается кто-то очень близкий и спрашивает: «Ты счастлив?» И удалился. Я не смог ответить и не успел, и не мог сказать «да». И вот я анализировал это видение, и к своему 35-летию, это было в 85-м году, я с ужасом понял, что манипулировал теми, в кого был влюблен. Стало стыдно, противно и впал в депрессию. То есть с тех самых пор считаю манипуляцию элементарной невоспитанностью и пошлостью. Но как правильно жить? Я с 85-го года ищу ответ, но в одном убедился твердо, коллекционируя таких, как я, манипуляторов. Это вредно для здоровья манипулятора. Но как это обосновать и как все-таки правильно жить? Спасибо. Ответ на вопрос, как правильно жить, наверное, должен каждый человек дать себе. Однако, как же важно, чтобы каждому из нас приснился какой-то такой сон, чтобы человек понял, что он, собственно, не любил, а пытался манипулировать любимыми, выступал в роли лисицы. А ведь этот сон нам приснился в первом или втором, сейчас уже не помню, классе школы, когда мы проходили басню «Ворона и лисица». Но только, естественно, жаль, что мы ее проходили мимо. Доброй ночи, Сергей Иванович. Сергей Иванович, есть еще в эфире? Сергей Иванович. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Это Сергей Иванович из Рязани. Ну, я бы хотел сказать насчет басни. Ну, это такая довольно древняя иносказательная форма речи, передачи средств, передачи информации, преимущественно скрытой информации от одного источника многим, массам. Алло. Да, мы вас слушаем. Это способ передачи. Спасибо. Но мы говорим о басне... Сергей Иванович, мы сегодня по телефону 495-956-1514 говорим о конкретной басне, о вороне и лисице. Какой тайный смысл она передает? Вне всякого сомнения, это так. И суфистские истории, и кааны, японские кааны дзен, и басни наши, как, собственно, и греческие, это способ передачи тайной информации. Давайте попробуем почувствовать ее в конкретной басне. Вообще, это, конечно, утверждение очень хорошее. Но вот как понять что-то частное? Ведь в этой басне страшно много про нашу жизнь. Сергей Иванович, есть у нас еще? Ольга из Саратова. Доброй ночи, Ольга. Алло. Да, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Вот знаете, вот у меня такая интересная мысль почему-то возникла после вот вашей фразы о том, что эта басня, она как-то относится к работникам радио. Я, конечно. А вот, знаете, это у меня почему-то просто такая ехидная мысль, можно высказаться? И у еды бы с удовольствием. Да, вы знаете. У нас тут все мысли ехидные. Если нет сыра, то значит есть свобода слова. Да, но ведь слова, это несчастная ворона, получила после манипуляции лисицы, значит, работники радио получили свою свободу слова, когда после того, как ими кто-то манипулирует. Разве так не устроится? А как же, именно так оно и происходит, да, несомненно. Но либо у нас в сыре клюв, либо мы чего-то такое говорим, понимаете? Вот поэтому вы тоже притчами изъясняетесь. Получается, мы все друг другом манипулируем. Конечно. В общем, наверное, мы в жизни, и это очень важно понимать, как бы выполняем попеременно роль то ворона, то лисицы. И если задуматься, можно даже сказать, что есть всего-навсего два типа людей. Одни предпочитают находиться в роли вороны, по большей части, конечно, абсолютных ворон не бывает, а другие предпочитают находиться в роли лисицы. И все зависит от того, вот как приснился сон, да, нашему слушателю, он, к сожалению, не представился, из Новосибирска, и он вдруг понял, что он играл в лисицу, пытался манипулировать, ну, женщинами, в частности. А это, в общем, не его. Он вдруг ощутил, что это не его, что это как бы не приносит ему никакого удовлетворения. Ну что же, он, получается, выбирает, что он будет вороной? Значит, он выбрал жизнь вороны. И надо понимать, что у вороны нет сыра. Существует некий шанс, конечно, что ворона как бы скажет: извините, пожалуйста, господин льстец, одну минуточку. Подумает она про себя, лапой достанет клюв из лапой достанет сыр, извините, из клюва и положит его под крыло. Да? Но я думаю, что если лисица будет продолжать, то ворона через некоторое время сплеснет крыльями, ах, и сыр упадет к лисице все равно. Я вот думаю, что лучше всего золотая середина. Надо быть, вот вы говорите, или ворона, или лисица. А может быть, надо стремиться? А вот я думаю, что один из смыслов Крылова заключается в том, что этой золотой середины как бы и не бывает. И тут есть очень много всякого разного любопытного. Ну, например, это огромное количество... Иван Андреевич был большим знатоком русской мифологии и русских древностей, да, наверное, гораздо больше, чем вот моя духовная наставница Катя. Как бы очень интересно. У Эзопа ворон, он, во-первых, ворон, он по определению священная птица. Он держит в клюве кусок мяса, что гораздо более правдоподобно. Вообще, насколько я знаю, вороны не очень стремятся, реальные вороны, к сыру. Но уже у француза Ла Фонтена там в клюве появляется сыр. А сам Ла Фонтен исходит, между прочим, из короткой басни византийского писателя, духовного писателя, Игнатия Диакона. Игнатий Диакон жил в 8-9 веке. В Византии, да, в священной для нас православных стране. И его басня звучала так: ел ворон сыр, лиса хитрить пустилася. Будь голос у тебя, ты стал великим бы, закаркал глупый сыр, из клюва выронив, а та, есть голос у тебя, да мозгу нет. Доброй ночи, Марина. Марина из Москвы нам дозвонилась. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела такую идею как бы высказать, что в баснях передают какие-то ощущения, которые нельзя выразить словами. То есть трудно описать некоторые ощущения после вот того, как брать тоже вас в басне. Смысл любой сакральной истории лежит между строк. Но это самый глубокий смысл, который действительно непостижим словами. Более того, смысл суфистской истории, размышления над басней или того же самого Корана Дзен, это некая внутренняя задача, и этот подлинный смысл возникает тебе как открытие. Просто для этого с этими текстами надо работать. А вот семь явных смыслов у таких историй, священных историй, было выразимо словами. Ну вот, интересный, например, в классической басне и у Тредиаковского, и у Сумарокова, и у Эзопа. Вообще говоря, дуб, ворона сидит на дубу. Да, ну, вот как Игнатий Диакон этого вообще не указывает. А почему-то у Крылова ворона, во-первых, стала женского рода, а во-вторых, она как бы сидит на еле. Ну вот, возможно, это было подсказано, и это являлось намеком, а мы сейчас об этом намеке забыли. Тогда на кабаках, у входа в кабаки, вывешивали еловую ветку. И кабак как бы назывался елью. И, скажем, в старорусском идти под елку значило идти в кабак. А елка, в смысле кабак, чище метлы подметает. Это такая пословица есть. Елка чище метлы подметает. Она тоже про кабак, а не про натуральную елку, которую надо мести избу, в смысле выметания денег и мозгов. Поэтому один из смыслов, я просто там говорю, что их много может быть, но есть смыслы, наверное, потерянные и неузнанные. Это, собственно, глубокий смысл опьянения. Мы, когда пьем, мы ищем некой модели самоуважения. Пьяный недаром же говорит: ты меня уважаешь. И именно пьяного легче всего купить той лестью, той формой манипуляции, которой пользуется ворона. И поэтому вполне возможно, что Крылов намекает на то, что когда на ель ворона, взгромоздясь, позавтракать уже было собралась, она собиралась всего-навсего закусить. Доброй ночи, Виталий, да? Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Угу. У меня такой вопрос. Вот представьте себе ситуацию, что, допустим, в той же самой басне воронами выступают дети. Да запросто. Вот. Да, естественно, что запросто. Вот. Потому что дети выступают всегда нахлебниками. Ну, как бы вы ни крутили, а все равно она выходит так. Вот я бы сказал, что дети наши выступают в роли ворон в этой басне просто потому, что ими лихорадочно момент, пытаются просто манипулировать все подряд. Да, все хотят, чтобы выросло поколение потребителей. И как бы вот тут вот есть вне всякого есть потребительское. Я согласен с вами. Вот я хочу просто высказать свое мнение. Давайте. Вот. На ель ворона забралась. Ворона — это, в принципе, родитель. Почему ворона родитель? Потому что лиса — это дети. Дети всегда с открытым ртом слушают родителя, смотрят ему в рот, куда угодно. На его повадку, на то, куда сгромоздится родитель, не сгромоздится родитель. Важно отношение, по-моему, ребенка с детьми. И вот здесь Крылов, я не знаю, были ли у него дети. Я сомневаюсь, что знаете об этом и вы. Вот, дело не в этом. Он, по-моему, хотел высказать мысль ту, что не надо смотреть в рот родителю, нужно идти своим путем. Как вы об этом думаете? Честно говоря, никак. Что-то мне эта мысль в голову не приходила. Но вполне возможно, что как в конверте, в басне, какой-то подобный смысл есть. Ну, во всяком случае, я думаю, что нам об этом надо подумать. Но мы, по-моему, забываем об одной простой вещи. Очень сложной и очень интересной. Я сознательно сейчас договорю, а потом будет музыкальная пауза. Эта вещь сложная и интересная заключается вот в чем. Вообще-то ворон — птица вещи. Я думаю, что первые в басне Крылова, философы Крылова, эта басня идет потому, что она намекает на главную российскую беду и на будущее. Будущее, ворон, птица, вещи. Она будущее предсказывала по русским сказаниям и поверьям. А ворона, да, женская ипостась ворона, которая вроде бы тоже должна быть птицей вещей, она подалю стала в русском языке синонимом или метафорой нерасторопного, вялого человека, разини, рохли, зеваки. Это я далее цитировал. Как бы дальше в басне следуют удивительные слова «Вороне Бог послал». Вот этому вот вещему разине, этому святому рухле, Бог смилостивился и послал кусочек сыра. Да только он, святой рухля, настолько не способен этот кусочек сыра в зубах, посланный Богом, удержать, что любая лесть, любая, о том, какую власть будет иметь народ, о том, как народ будет управлять сам собой, и о том, как сам собой будет управлять промышленный пролетариат, лесть неизвестная Крылову способна вынуть этот посланный Богом кусочек сыра изо рта у святого Розини. Доброй ночи. Александр, да? Здравствуйте. Алло. Да, доброй ночи. Алло. Да-да, Александр, мы вас слушаем. Александр Константинович, Псковская область. Я бы хотел сказать, что, во-первых, есть, вот я как-то давно в детстве читал, ворона и ворон. Это две разные, в общем-то, птицы. Ну, ворон живет в лесу, никогда не приближается к людям, очень осторожные птицы и, ну, вольные, все как угодно можно назвать. А ворона это та, которая по помойкам. То есть вот, вероятно, это Иван Андреевич знал. Но вот я хотел сказать, вы подали мысль, а я, наверное, ее разовью. Я хотел сказать вот что. Что вот она применима к журналистам, то есть к тем, кто пишет, тем, кто выступает по радио, к телеведущим и так далее, басни. Вот это в какой мере, что или ты кушаешь сыр, но при этом молчишь. То есть не противоречишь власть имущим, олигархам, так называемому правительству. Или же, если ты начинаешь говорить, ну тебя выплюнут изо рта. И я это убедился вот почему, что я уже пробовал несколько раз попасть на радио, вот в какие-то передачи на ваше радио, вот не на вашу передачу, а на разные. И там, правда, всегда вот не высказать мнение, а задать вопрос. В этом уже и какое-то ограничение свободы выступлений. А когда вот я свое кредо, как бы сказать, высказывал вашим помощникам, и после этого просто выключали. И у меня создалось впечатление, что дают высказаться, задать вопросы людям, старикам, не очень хорошо владеющим, своими мыслями, людям, которые куда-то в сторону уходят и не могут высказать вот истинного отношения к существующему, происходящему у нас сейчас в России. Это, возможно, вот я немножко политизировал вот эту передачу. Понимаете, какая ситуация? В том-то все и дело, что передача у нас категорически не политическая. И вот это вот это так и все. Потому что есть политические форматы, и они это все обсуждают. А мы обсуждаем, ну, как бы роль человека. И, ну, как бы я ни старался, не экономист, не бизнесмен. Нет у меня здесь опыта рассуждений по всему поводу политические звонки мы действительно отклоняем и будем отклонять. А вот за развитие мысли... Спасибо вам большое. Давайте еще раз попробуем углядеть в старых русских танго. Это особый такой жанр. Наверное, даже как бы мы многие сегодня не подозреваем, что было оно такое русское танго, которое сегодня поет Петр Лещенко. И как бы я с удовольствием всегда когда слушаю, представляю себе, как вороны раскрывают клювы. кухне, баре, ресторана, как мне знакомы твои черты. Помнишь ли меня, моя Татьяна, мою любовь, наши прежние мечты? Вижу губ накрашены в страдания, в глазах твоих молчание пустоты. Где же, где, скажи, моя Татьяна, моя любовь, наши прежние мечты? Татьяна, вспомни жни золотые, кусты сирени и луну тиши аллей. Татьяна, помнишь грезы былые, тебя любил я, не вернуть нам юный гнев. Упали косы душистые густые, свою головку ты склонила мне на грудь. Татьяна, помнишь дни золотые, весны прошедшие, мы не в силах вернуть. Склонила мне на грудь. Татьяна, вспомни дни золотые, весны прошедшие, мы не в силах вернуть. Серебряные нити. На Радио России мы по-прежнему с вами в программе «Серебряные нити». Голубушка, как хороша. Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывает так право сказки, какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Что, ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица? Ведь ты бы у нас была царь. Птица. Прием манипуляции заключается в том, что нет ни одного, решительно ни одного слова обмана. Все комплименты полностью соответствуют действительности, только чуть-чуть приголублены. Да, шейка, глазки, сказки, перышки, носик. Все есть, правда. Как... Все только приласкано, приласкано. А, в общем, лисица абсолютно не врет. И это, мне кажется, басня о том, что народ наш всегда настолько не чувствовал значимость самого себя, отдельного человека, и настолько хотел его почувствовать, что всегда покупался на вполне дешевые приемы убеждения. Нужно было просто похвалить народ или отдельного человека. Можно было даже самыми общими фразами, просто ласковыми, если вслушаться в наши как бы прокламации разных времен. Это так слышно, вот так и звучит бесконечно. Какие перышки, какой носок, какой же царственный быть должен голосок. Как бы всем этого хочется. И это не просто лесть. Это беда российского сознания. И мне кажется, Иван Андреевич это очень чувствовал, потому что это звучит у него в разных баснях. Если кто-то читал шутотрагедию «Подщипца», ой, «Подщипа», то там Крылов в речи цыганки тоже воспроизводит механизм сладкой речи, да, и перенося на цыганские уже манипуляции, в данном случае мужчиной, тот же самый прием лисицы. Он об этом вообще очень много как бы писал и говорил. Доброй ночи, Константин. Константин, здравствуйте. Константин. Есть Константин у нас? Нету? Алло? Нет связи. А кто следующий у нас? Валерий Николаевич. Попал. Да, Валерий Николаевич. Алло. Да, мы вас слушаем. Да, добрый вечер. Да, Александр Геннадьевич, большое вам спасибо за ваши программы. Вы знаете, вот слушая вас сейчас, вспомнилась такая современная трактовка вот этой басни. Это детская история, буквально в двух словах она так звучит. Значит, ворона про себя думает, ни за что сыр не отдам, чтоб мне не говорили. Вдруг лиса берет дубинку и бьет со всей силы по голове, ворона падает, сыр не выпускает, но говорит, ничего себе, басню сократили. Это вот такая детская история, ну, как бы современная трактовка, современный ритм вот нашей жизни. Согласен. В общем, не знаете, во мне в голове все время звучит, и, по-моему, уже и в телевизионном эфире, звучит все больше и больше разговоров о жестокости в школе. И, по-моему, эта детская история, она как раз вот про это. Чего их учить-то? Дать по башке, в общем. И как бы нехай себе их родители отдают сыр. В общем, обычное такое вот дело. Действительно, что там сложно манипулировать, лезть, там какая-то проявлять. Взял дубинку. Но мне кажется, что времена дубинок самые страшные мы как-то уже все-таки миновали. Ну, есть они еще, конечно, но так проходит потихоньку. А басня эта остается по-прежнему актуальной, потому что мы почему-то, и в том числе по причинам школы, и, может быть, об этом пытались сказать наши сегодняшние радиослушатели, большинство из нас чувствует себя настолько незначимыми, настолько униженными, что нам нужно только сказать какую-нибудь более или менее системное одобрительное слово, как мы сразу изумленно разинем рты. Приятно чувствовать, что это, в общем, происходит не только с нами, что, видимо, Иван Андреевич знал, что это такая народная беда, национальная беда. И, наверное, знал о ее причинах. Вряд ли, конечно, ворона — это родитель, которым пытается манипулировать ребенок, обиженный чем-то, папа звонит. Скорее уж, наоборот, по той простой причине, что в басне Крылова ворона очень высоко сидит, ее дубинкой не достать. Она, ее слишком много, чтобы всех дубинками-то. Тут надо действовать умнее. Но умнеет, на самом деле, совсем чуть-чуть, вот капельку. Просто-напросто польстить или вот напоить. Еще раз хочу вам напомнить мысль про Эль. И тогда все становится на свои места. Думайте, очень вас прошу, над баснями Крылова, поскольку невероятно мудрый это был человек. Если вы позвоните, назовете другую басню, которую вы хотите обсудить, вот так, немножко поглубже, чем мы привыкли это обсуждать в школе, то тогда мы с вами радостно в очередную среду, здесь, в московскую среду, мы это сделаем. Телефон нашего автоответчика 956-15-14. В пятницу мы бы хотели поговорить о роли в личных и семейных отношениях того, что называется невинный обман. Одна наша радиослушательница давным-давно предлагала эту тему. Чего-то я никак, наверное, побаивался, что ли, ее обсуждать. Что такое невинный обман и к чему этот невинный обман, к какому бреду может иногда приводить в нашей личной жизни, в любви и в семье? Рассказывайте свои случаи, я вам поведаю свои и попробуем поговорить о том, что же мы делаем, когда пытаемся обмануть в мелочах, обмануть мелко и невинно. Умеем ли мы реагировать на обманы друг друга? Ну, вот такая тема послезавтра. В пятницу еще я бы хотел сказать, что в действительности у нас звонили, спрашивали, да, в очередной раз на нашей маленькой страничке в интернете по адресу mznou.v форум обрушился, ну, пропали наши все старые сообщения, но форум по-прежнему живет, мы создаем новые темы, мы по-прежнему разговариваем. Приходите, старый форум мы, как всегда, попробуем восстановить. Спасибо всем большое. Не забывайте, что был он такой и есть с нами в книжных магазинах, в интернете. Дедушка Иван Андреевич Крылов. Спокойной ночи. Весной день золотой, синие волны моря. Пел соловей мочи в родной, душа полна была тобой. Мне душу жёг твой нежный взгляд, далеким было горе. И я шептал с тобой вдвоём, любовь и счастье мы найдем, Мусенька родная, как я люблю тебя. Тихо плачет сердце, зовет тебя, любя. Мечта любви моей, приди скорей. Османи счастье прежних светлых дней. Девочка родная, мы будем вместе вновь. Слышишь, волны моря нам поют про любовь. А дорогая, будь моею в объятиях любви, пока пламя горит в крови.